Глава 20. Ася. «Никитин, ты с ума сошел? Остановись!» А руки убрала. Хоть, чтобы я полицию вызвал. «Ты полицию? Ты охамел в край, Гена. Какая полиция? Это я сейчас позвоню Утину, и тебя в СИЗО отправит, придурок!» «Звони. Хоть Утину, хоть Бутину, хоть самому. Звони. Ты вообще кто? Ты этой девочке никто, и звать тебя никак. И надо еще разобраться, куда я, мамаша пропащая, делась. Вам, прости попам, детей вообще доверять нельзя. Я еще потребую, чтобы опека проверила, как ты старшую воспитываешь». «Ты кретин! А ну, отдай мне ребенка!» «Я сказал, отвали, дай пройти. Найдешь бабки, получишь девочку назад». «Никитин, ты понимаешь, что это не шутки? Я на самом деле позвоню куда следует, и тебя...» «Звони, звони, милая, обзвонись. Вот только после этого звонка ты точно ребенка не увидишь. Никогда. Опека — это не шутки. Там с такими, как ты, разговор короткий. Отошла. И учти, я пока, мать, прошу не так много. Мне нужно всего 100 тысяч. Найдешь 100 тысяч — получишь свою ляльку обратно». Он отпихивает меня так, что я впечатываюсь в стену. Голова звенит, все тело болит. Бросаюсь на него еще раз — и он снова отшвыривает меня в сторону. Бьюсь на этот раз головой и сползаю по стене, задыхаясь от слез. Надо было мне открывать ему дверь. Он ведь, когда звонил, таким голосом говорил, заискивал, просил просто отдать ему вещи, которые он у меня забыл, обещал даже денег подкинуть. «Настюх, ну я там заработал немного, так что могу, так сказать, с барского плеча. Мне очень нужны документики. Они там лежат у тебя в шкафу. Я заеду, а?» У меня даже мысли не возникло, что он пришел, расселся на кухне, чаю попросил. Начал расспрашивать о том, о сём. Я испугалась, думала, он что-то узнал о Вишневском и его предложении. Вот уж кто сразу бы побежал рассказывать, что мне не надо за ребенка деньги предлагать, что у меня просто можно забрать девочку и все, и ничего я не сделаю. В смысле, по закону. Что я могу по закону? Да, наверное, ничего. Я ведь и Стаси, по сути, никто. Если копнуть, я ей не мать, не приемная мать. Была опекуном до 18-летия. Всего полгода, потому что, когда Лев умер, ей было 17. Гена сначала вел себя нормально, а потом... «Настенька, давай сразу к делу. Мне нужны деньги, срочно». «Ген, ты с ума сошел? Какие деньги?» «Такие хрустящие бумажки, знаешь? Вот, мне их надо не так много. 100 тысяч и срочно». «Нет у меня денег. Я просто до речи потеряла от его хамства. Приходить в дом к женщине, которая одна тянет, по сути, 3 детей, знать, что она ночами не спит, работает, чтобы их поднять. Приходить и требовать у нее деньги? Сковородка бы его огреть. Было бы очень правильно». «Насть, я тебя не спрашиваю, есть они у тебя нет. Меня это не волнует. Я видел, у тебя хахаль появился какой-то, да? Так вот, возьми и займи у него деньги. Думаю, ты...» Оглядел меня плотоядным взглядом, после которого хочется помыться. «Ты найдешь способ убедить его дать тебе бабки. И учти, ты знаешь, никакой полиции, никакого Утина-Шмутина. И мужику этому своему не говори, что бабки для меня, поняла? Сделаешь все в лучшем виде, все будет хорошо, а не сделаешь». «Гена, знаешь что? Вали-ка ты откуда пришел? Никаких денег я тебе не дам. Просить ни у кого не буду. А если ты еще раз попробуешь...» Я даже не успела понять, как он резко встал, схватил меня за плечи, рванул на себя и припечатал к стене. «Я сказал тебе, сука, мне нужны бабки. И мне плевать, как ты их достанешь. А если думаешь, что я шучу?» Отбросил меня в сторону и рванул в комнату. Я никогда не видела его таким диким, учитывая, что ростом он выше меня 30 сантиметров и в плечах шире. Было ясно, что бороться с ним я не смогу. Схватила телефон, нажала вызов. Владимир Владимирович не отвечал. А Гена, увидев у меня в руках телефон, вернулся, схватил его и с размаху швырнул мне под ноги на плитку, а потом еще и наступил на него. Вижу, что Маруська в ужасе замерла на пороге своей комнаты. Машу головой, показываю, что ей надо уйти, но она тормозит, как будто не понимает. «Иди к себе, дверь закрой быстро!» «Мама, что случилось? Я боюсь, мам!» «Пошла вон, сказали тебе, скройся с глаз». Я поняла, что Гена не в себе. Просто не ожидала от него такого поведения. Казалось, он пьян, но запах алкоголя я не чувствовала. Алёнушка лежала в своей кроватке, он подскочил к ней. «Не смей ребенка трогать!» «Тебя не спросил. И вообще, что чужой ребенок делает в твоей квартире? Докажи, что это твоя дочь. Все знают, что ты ее не рожала. Откуда ты взяла девочку?» «Гена, я тебя прошу, успокойся. Я найду деньги. Я все сделаю, только оставь ребенка. «Сделаешь, получишь свою малявку». «Ты с ума сошел? Я до конца не верила, что он на это способен. Как? Он? При всем том, что он не сделал, но ведь был же он когда-то нормальным. Ведь был? Что с ним случилось? Почему?» Я попыталась помешать ему взять Алёнушку, но он отшвырнул меня на диван, сгреб ее в охапку вместе с одеялом. «Что ты собираешься делать? Куда ты ее несешь? Там мороз на улице!» «В одеяле не замерзнет». «Гена, остановись, ты... ты не в себе. Прошу, я найду деньги. Хочешь, сейчас отдам все, что у меня есть?» «Мне не нужны твои копейки. 100 000 есть? Нет? До свидания. Завтра днем принесешь бабки, получишь свое сокровище». «Гена, остановись! Ребенка надо кормить, переодевать, она плакать будет». «Вот об этом ты и должна думать. О том, что она будет плакать. Поняла? Так что торопись». После этого он выбежал в коридор, я и там пыталась его остановить, но после удара головой о стену, видимо, на какое-то время потеряла сознание. Прихожу в себя от того, что Маруська плещет мне в лицо водой. «Мам, мамочка, мам!» «Да, да, да, детка, я уже нормально. Он, где он?» «Он ушел, мам, на лифте уехал, вот, 5 минут назад. Я сразу к тебе. Что делать, мам? Мне бежать за ним?» «Полицию надо вызывать или...» «Надо дозвониться Утину, только он может помочь». Бегу в квартиру, поднимаю мой разбитый телефон. Он, конечно, не будет работать. Черт, без связи мне совсем никак. А покупка нового в планы не входит. «Маруся, дай мне свой телефон, пожалуйста». Вставляю симку в аппарат дочери. Нахожу номер Утина. Он опять не отвечает. «Что мне делать? Просто полицию вызвать?» «Да, наверное. Иду на кухню, сажусь за стол. Если я вызову полицию, мне придется все рассказать. Если я это сделаю, то рано или поздно Роман Вишневский узнает, что ребенок его брата сейчас живет совсем не с биологической матерью. И сколько времени пройдет, прежде чем этот богатей заберет у меня малышку?» Опуская голову на руки, реву от бессилия. «Что же ты за слабачка, Ася? Почему ты позволяешь вот так с тобой обращаться? Почему ты продолжаешь верить людям, несмотря на то, что они превращают твою жизнь в ад? Зачем надо было пускать Геннадия в квартиру? Понимала ведь, что что-то тут нечисто. Господи, что мне делать? Я ведь Стаське даже позвонить не могу. Она бросит все, примчится сюда. И прощай, светлое будущее. Что она будет делать? С тем образованием, которое моя девочка получит в Вене, она может работать где угодно. Ее как специалиста с руками оторвут. И замуж сможет выйти за нормального парня. Не такого, как все эти Феликсы. Сижу, реву. Понимаю, что надо снова и снова звонить Владимиру Владимировичу. Он, наверное, домой приехал, расслабился, а тут снова я нарисовалась. Не люблю создавать никому проблем. И просить не люблю, и не умею. Но только выхода у меня нет. Слышу звонок в дверь, но сил встать и открыть нет. Хотя это ведь может быть Гена. Он вернулся. Сообразил, что совершил дурацкий поступок. Но куда ему на ночь глядя чужого малыша? Она ведь сейчас крик поднимет и... Маруська с кем-то разговаривает. Поднимаю голову и вижу, как на кухню заходит Роман с букетом совсем неуместных сейчас шикарных пионов. «Где ребенок?